Внезапно Сергею представилась Рита. Разве может быть человеческое имя уничижительным номерком какого-то каталога? Разве может оно ничего не значить? А как же волнение, до сих пор охватывающее душу, когда он вновь и вновь вспоминает его? Сергей покачал головой. Имя — часть каждого отдельного человека, его личности. А каждый человек — это целый мир, гораздо более обширный и сложный, чем метрополитен. Маломальски почувствовал, что сейчас он впервые за последние годы наконец-то вспомнил лицо Риты. Образ, любимый отчетливо, до мельчайших деталей предстал перед его мысленным взором, и сталкер улыбнулся. «А теперь, чертов урод, послушай, что я к тебе скажу!» Обратился он не то к человеку, стоящему перед ним, не то к Мозу. «Никакая забота не заменит нам бесценную свободу и право быть самим собой. Быть наедине со своими мыслями, чувствами, памятью и даже болью. Никакая идея не заменит человеческую совесть. И никакая цель не стоит смерти ребенка. А ты убил ребенка и веру, и многих еще убил, и сможешь убить потом. А значит, давай договоримся так. Ты сейчас сдохнешь, и я, наконец, пойду домой. А то я изрядно умаялся, гоняясь за тобой». Ганс стоял неподвижно. Он почему-то ничего не говорил, просто стоял и смотрел куда-то в пустоту. «Прошу тебя, не делай этого!» — прошептал он чуть слышно. Маломальский не сразу понял, что обращается враг вовсе не к нему. И только заметив, что у нациста из носа течет густая темная кровь, он осознал, что происходит. «Нет!» — жалобно простонал Ганс. «Нет, господин! Прошу! Нет!» Но Мосс был неумолим. Ему нужен был сталкер, и только он. Уж если этот человек настиг его, несмотря на полчища стигматов и армады вечух, если он преодолел все препятствия и ловушки, продемонстрировав великолепный потенциал, то какие возможности получит Мосс, когда он захватит волю и разум этого индивида? Он только не учел, да, собственно, ему и не дано было понять, что человека вела не чужая воля, а ясный ум, вера в себя и в человечество, в лучшее его вела человечность. «Нет!» — завизжал Ганс, схватившись за голову. Все его тело содрогалось, кровь потекла сильнее. Теперь она сочилась не только из ноздрей, но и из ушей. Сергей понял, что этот человек обречен, а над ним самим нависла страшная опасность. Он попятился, размахнулся и метнул разводной ключ. Тяжелый стальной инструмент вонзился рукояткой прямо в лоб Ганса. Человек сразу же перестал кричать. Его ничего теперь не видящие глаза были повернуты в разные стороны, рот широко открыт. Светя фонарем, Сергей отчетливо увидел, как на его языке скапливается какая-то тягучая, серебристая, подобная ртути вязь. «Мозз!» Человек судорожно щелкнул челюстью, и время для Сергея почти остановилось. Доли секунды растянулись в вечность. Вот эта субстанция с невероятной силой, струей вырывается изо рта Ганса, и точно серебристая стрела летит прямо в лицо сталкера. Маломальский понял, что он обречен, и желал только успеть добежать до дрезины и взорвать напалм прежде, чем эта гадость овладеет его волей. Но вдруг что-то возникло между ним и летящей аморфной субстанцией. Руки, худые ладони с длинными пальцами, сжимающие стеклянную банку. Одну из множества валявшихся среди мусора вокруг. Мозг влетел в эту банку, и тут же одна из двух спасительных рук натянула на ее горловину пластмассовую крышку. Всучив банку Сергею, странник резко натянул на голову еще стоящего, но уже готового упасть Ганса вещмешок сталкера. Поднял разводной ключ, вытер внутреннюю сторону вещмешка и бросил под ноги. Потом туго затянул на шее мертвого человека лямку и скомандовал: «Теперь «Давай мне банку, Сергей! Скорее! Он сможет разбить ее! Он сильный! А ты хватай тело и тащи к напалму!» Маломальский, точно завороженный, смотрел на то, как в банке неистово мечется серебристый жидкий комок, резко меняя густоту и форму, и чувствовал, как стекло от этого нагревается. Схватив банку, странник бросился к дрезине. Наконец-то, придя в себя, Сергей подхватил тело Ганса, свой ключ, и побежал следом. «Час у нас есть», — проговорил странник. «Неужели конец близок и скоро домой?» — выдохнул Сергей. «Домой», — улыбнулся, кивнув его напарник. «Иди домой. Настала пора прощаться». «Чего?» — Маломальский удивленно уставился на него. «Я говорю, настала пора прощаться. Ты очень мне помог. Спасибо тебе, Сергей». «То есть, как прощаться? А Моз?» «Я его уничтожу. Я сожгу его, как и должен», — он показал Маломальскому гранату, оставшуюся в подсумке красноармейца. «Я знаю, как это делать, а ты уходи, чтобы не пострадать». «А ты как же?» — Маломальский нахмурился. «Я пришел к своей судьбе, Сергей. Я должен уничтожить его». «Да, но ты так говоришь, будто вместе с ним собрался. Давай лучше сделаем зажигалку. У меня фитиль есть. Потом запустим дрезину в тот туннель, и через 10 минут она взорвется вместе с этой дрянью, а мы уже далеко будем». Странник улыбнулся, качая головой. «Ты не понял, Сергей. Я должен сгореть вместе с ним. Должен, понимаешь?» «Но почему?» — воскликнул Маломальский. «Какого черта? Ты мой друг, ты не обязан подыхать! Это твое чертово геройство никому на...» «Потому что тоже Моз!» — перебил его странник, вздохнув. И Сергею вдруг показалось, что у него остановилось сердце. Он сделал пару шагов назад, пятясь от своего друга. «Что ты хочешь этим сказать? Помнишь, я говорил тебе... Те из моей семьи, у кого в голове был Моз, решили уничтожить себя и его. Но двое, не желая расставаться с жизнью, бежали, а доктор стал их преследовать. Помнишь?» «Помню. Но ведь доктор убил одного из этих двоих. Моз напал на доктора и почти овладел им. Но доктор поджег себя и Моз. Огонь был слабый. Достаточный, чтобы доктор умер, и недостаточный, чтобы убить Моз. Моз выжил. Он здесь, в этой банке. А второй?» Сергей напрягся от ощущения, что он знает сам ответ на этот вопрос. «Второй — это я, Сергей». И странник постучал указательным пальцем себя по голове. «Второй — здесь». Сталкеру показалось, что весь мир вокруг него рушится. Похоже было на то ощущение много лет назад, когда весь мир действительно рушился. Но только известие, что Рита погибла, разрушило его до основания. «И что же? Как? Страныч, я не понимаю. Ты же в порядке. Ну, ранен немного. Так мы тебя подлатаем, и все нормально будет». «Ты не понял, Сергей. Я заражен страхом, а страх кормит Моз. Мы ничего не боялись. Но теперь, побывав среди людей, я заражен страхом. Мой Моз сейчас спит. И всегда спал. Но он проснется. Может, сейчас или позже. Но я так не могу рисковать. Моз не может управлять мной. И поэтому он сразу, как проснется, выйдет из меня. А значит, я умру. И Моз поработит человека. И все сначала. Я не могу так рисковать тобой, людьми и всем, что еще живо в этом мире. Мы что-нибудь придумаем». «Нет, Сергей, я не могу рисковать. Прости». Странник улыбнулся, и из его глаз вдруг потекли слезы. «Я должен. Иначе нельзя». «Неправильно это! Неправильно, слышишь!» — воскликнул Сергей, затем вдруг на мгновение замолк. «Я так и не узнал твоего имени и не видел твоего лица, брат!» — прошептал после паузы Маломальский, чувствуя, что и у него слезы подступают к горлу. «Мое имя — Странник. Доктор был Странник. Его не стало, я стал Странник. Прости, что я скрывал от тебя правду о своей голове, но ведь тогда ты не взялся бы мне помогать. Разве стали бы мы друзьями? А лицо — это мое лицо теперь. Я стал человеком, Сергей. Там, в нашем племени, мы безликие и безымянные существа. Мы стали гуманнее людей и ближе к природе, но потеряли себя». Потеряли важное — смысл, идеи, цели. Мы там лишь добываем пищу, размножаемся и... Не хочу, чтобы люди такими стали. Люди должны развиваться, становиться лучше. Но, думаю, должны оставаться людьми, даже если и превратятся в добрых ангелов. Странник похлопал Сергея по плечу и обнял. «Я верю, что у вас все будет хорошо, и могу со спокойным сердцем уйти». Потом он достал из кармана сложенный листок бумаги и протянул его сталкеру. «Держи, я должен спешить». Вскочив на дрезину, странник завел двигатель и снял машину со стояночного тормоза. Оказывается, он четко запомнил все манипуляции по управлению механизмом. «Я был рад тебя знать, Сергей!» — крикнул он, улыбаясь и махая рукой. «Очень!»